Лошади стояли оседланные, снаряженные в дорогу. Трое юношей, внешне спокойные, в душе так и рвались в путь. Кого, как не юных, влекут далекие странствия, таящие сюрпризы за каждым поворотом, каждым холмом. Происходило все это во дворе к востоку от зала предков, совсем рядом с той полоской травы, на которой Роланд победил Корта, положив начало цепочке последующих событий. Небо просветлело, но солнце еще не поднялось над горизонтом, и туман серыми полосами лежал на зеленых полях. В 20 ярдах от них отцы Кадберта и Алана стояли на страже, широко раздвинув ноги, положив руки на рукоятки револьверов. Они не ждали атаки Мартена. Вроде бы он уехал не только из дворца, но и из Гилеада. Однако никто не отменял поговорку: «Береженого берегут боги». Поэтому последнее напутствие перед отъездом в Мэджес и на внешнюю дугу давал им отец Роланда. «Вот что я вам скажу напоследок», — заговорил он, когда они подтягивали подпруги. «Я сомневаюсь, что вам встретится что-либо затрагивающее наши интересы, только не в Мэджесе. Но я попрошу вас приглядывать за одним цветом радуги». Я про колдовскую радугу. Это грейпфрут. Я имею в виду розовый. «Колдовская радуга не более чем сказка», — улыбнулся Кадберт в ответ на улыбку Стивена. А потом что-то неуловимое. Может, выражение глаз Стивена Дискейна стерло улыбку с его лица? Нет? «Не все истории о прошлом правдивы, но я думаю, что радуга Мерлина существовала», — ответил Стивен. «Говорили, что когда-то было 13 хрустальных шаров, по одному на каждого из 12 хранителей. Еще один, олицетворяющий точку пересечения всех лучей. Шар башни», — уточнил Роланд, чувствуя, как по его коже бегут мурашки. «Шар темной башни». «Да. Когда я был маленьким, его звали 13-м. Мы рассказывали истории о черном шаре, пугая друг друга, пока нас не поймали за этим наши отцы. Мой отец предупредил нас, что даже в досужих разговорах не стоит упоминать про 13-й. Потому что он может услышать свое имя и покатиться в нашу сторону. Но о черном 13-м шаре вам думать не след, по крайней мере сейчас. Нет, речь идет о розовом грейпфруте Мерлина». Юноши не могли понять, говорит ли он серьезно или подшучивает над ними. «Если остальные шары существовали, то большая их часть уже разбита. Они не задерживались надолго в одном месте и в одних руках, а разбиваются даже магические кристаллы. Однако 3 или 4 шара радуги Мерлина еще катятся по просторам нашего несчастного мира. Синий — это точно. Лет 50 назад он принадлежал племени мутантов, кочующему по пустыне. Они называют себя горбуны, хотя с тех пор о нем ничего не слышно. Зеленый и оранжевый находятся, соответственно, в Ладе и Дизе. И, возможно, есть еще розовый». «А что они делают?» — спросил Роланд. «Для чего нужны?» «Открывают невидимое человеческому глазу. Некоторые цвета колдовской радуги позволяют заглянуть в будущее. Другие — в иные миры, в которых живут демоны, куда ушли древние, покинувшие наш мир. Они могут показать местоположение тайных дверей, которые соединяют миры. Вроде бы есть цвета, позволяющие заглянуть в далекое будущее нашего мира, увидеть то, что люди предпочли бы сохранить в тайне. Шары эти никогда не видят хорошее, только плохое. Что сказано мной правда, а что вымысел, не знает никто». Он смотрел на них, уже не улыбаясь. «Но вот что вы должны знать. У Джона Фарсона есть талисман, который светится в его шатре. Иногда перед битвой, иногда перед крупными передвижениями войск, иногда перед принятием важных решений. И светится он розовым». «Может, у него электрическая лампочка, которую накрывает розовым шарфом, когда молится?» Кадберт смущенно оглядел своих друзей. «Я не шучу, некоторые так делают». «Возможно», — согласился отец Роланда. «Может, дело только в этом, а может и нет. Потому что, как вам известно не хуже меня, он продолжает бить нас, продолжает от нас ускользать, продолжает появляться там, где мы ждем его меньше всего. Если магия в нем, а талисман тут ни при чем, да помогут боги Альянсу». «Мы будем искать его, если нужно», — ответил Роланд. «Но Фарсон на севере и западе, мы же не едем на восток». Как будто его отец этого не знал. «Если это шар радуги», — ответил Стивен, — «он может быть где угодно, на востоке, на юге, с той же легкостью, что и на западе. Видите ли, он не может постоянно держать шар при себе. Как бы он этого не хотел, никто не может». «Почему?» «Потому что они живые и голодные. Сначала человек использует шар, потом шар человека. И если такой шар есть у Фарсена, он будет держать его подальше от себя, призывая лишь в те моменты, когда шар действительно необходим. Он понимает, какой это риск потерять шар, но также понимает и другое. Что может случиться, если держать его при себе слишком долго? У всех троих на языке вертелся один и тот же вопрос. Двое не могли его задать из уважения к Стивену Дискейну. Роланд мог и задал. «Ты это серьезно, отец? Это не шутка?» «Я отсылаю вас в дальние края, в таком возрасте, когда большинство ваших сверстников не может уснуть, если мать не поцелует их и не пожелает доброй ночи», — ответил Стивен. «Я надеюсь увидеть вас живыми и здоровыми. Мэджес — очаровательное тихое место. Я, во всяком случае, помню его таким. Но гарантировать ничего не могу. Сейчас такая жизнь, что ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. Я бы не стал посылать вас дорогу с побасенкой. Я удивлен, что у тебя возникли такие мысли». «Молю о прощении», — ответил Роланд. Между ним и отцом установилось хрупкое перемирие, ему не хотелось нарушать его. К тому же он рвался в путь и быстро и нетерпеливо перебирал копытами. «Не думаю, что вы наткнетесь на магический кристалл Мерлина. Но я не думал, что мне придется посылать вас, 14-летних, на край земли. Здесь приложила руку Ка, а при вмешательстве Ка, возможно, все». Медленно, очень медленно Стивен снял шляпу, отступил на шаг, поклонился им. «Идите с миром, мальчики, и возвращайтесь живыми». «Долгих дней и приятных ночей, Сэй», — ответил Алан. «Удачи», — ответил Кадберт. «Я тебя люблю», — ответил Роланд. Стивен кивнул. «Спасибо, Сэй. Я тоже люблю тебя. Мои благословения, мальчики». Мальчики вскочили на лошадей и двинулись к великому тракту. Роланд скинул голову, и увиденное заставило его забыть о колдовской радуге. Его мать выглядывала из окна своей спальни. Бледный овал лица в окружении серых камней западного крыла дворца. Слезы текли у нее по щекам, но она улыбалась и помахала рукой, прощаясь с ним. Из всех троих увидел ее только Роланд. Но не помахал в ответ.